Глава 4. Паучьими тропами. Через 15 минут. Штаб черных драконов. Лена. Пронизывающий ветер скользнул по коже ледяными щупальцами, заставляя дрожать от сырости и холода. Едва мы добрались до штаба, погода испортилась за считанные минуты, хотя ранее предпосылок не было. Всю дорогу мне в лицо светило закатное солнышко, а увернуться от его жарких поцелуев не позволяли цепи. Приходилось жмуриться и терпеть. Теперь же небо затянули чернильные тучи, а знойный летний ветерок сменился штормовыми порывами. Легкое шелковое платье не спасало. Тело моментально сковало холодом. Я едва передвигалась, чувствуя, как мышцы постепенно деревенеют. Но и оставаться на одном месте не могла, нервно приплясывая в углу камеры и перекатываясь с носка на пятку. Мои мучители в это время накладывали магическую защиту, чтобы не сбежала. Железные перчатки с меня, к счастью, сняли, заменив браслетами. А на ногу повесили тяжелую цепь. Она была достаточно длинной и позволяла обойти всю камеру, но легче от этого не становилось. «Дамьен, закрой окно. Принеси одеяло и теплый плащ». Услышав голос Вальгарда, я вздрогнула и поежилась. Тон мужчины был не теплее штормового ветра. «Как прикажете, владыка?» Дракон тенью скользнул к противоположной стене. Там, на высоте человеческого роста, красовалась небольшая дыра, перекрытая шипованной решеткой. Сбежать через нее было нереально, зато сквозило нещадно. Я не представляла, как эту конструкцию можно наглухо закрыть. Но едва Дамьен прижал ладони к краям окошка, сверху опустилось крепкое стекло. «Надо же, какие технологии!» — мысленно пробормотала, покосившись на Вальгарда. С чем связан приступ внезапного милосердия, я не знала. По правде говоря, опасалась милости дракона сильнее гнева. Но все же испытала чувство благодарности. Владыка мог унизить Скарлетт, показать свою власть над ней и злорадствовать. Но повел себя как мужчина. Не опустился до уровня той, кого так сильно ненавидел. «Ты права, Скара не упустила бы возможности понаблюдать за чужими мучениями», — отозвалась Сайран. А Вальгард живет по законам чести. Он может казнить, но издеваться не станет. Еще один плюс в карму дракона. Вздохнула, скользнув по его хмурому лицу растерянным взглядом. Несмотря на обстоятельства знакомства, ненавидеть владыку не получалось, особенно после того, как узнала правду. Скарлетт и впрямь была чудовищем. Я больше не пыталась оправдать ее, хотя поначалу надеялась, что все не так безнадежно. Увы. Пока меня селили в казематы, Сайран показала еще несколько фрагментов из ее прошлого. Сказала, что это поможет лучше понять Вальгарда. Помогло. Теперь я ненавидела Скарлетт намного больше. Коварство этой женщины было немыслимым, только мотивы до сих пор оставались загадкой. Дух показал, как она подсыпала в бокалы родителей и сестры яд, но так и не рассказал, зачем. Все мои вопросы о причинах убийства уходили в пустоту. Сайран их просто игнорировала, а я ломала голову, выстраивая невозможные теории и пытаясь докопаться до правды. Не верю, что дело лишь в отказе Вальгарда. Есть что-то еще, намного важнее. «Ты права, владыка нужен был Скарлетт и ее хозяину», — нехотя ответил дух. «Но я не имею права рассказывать подробности. Прошлое темного близнеца и ее мотивы — твое испытание силы. Ты должна сама во всем разобраться». Спросить что-либо или возмутиться не успела. Дамьен принес мужской дорожный плащ и плед. «Я помогу», — сухо произнес парень, едва я потянулась к вороху ткани негнущимися пальцами. Дождавшись кивка, он накинул плащ на мои плечи, а плед положил на лежанку. «Латиф, ты закончил?» Вальгард обратился к высокому светловолосому магу, занимающемуся сигнализацией. «Да, владыка». Сделав последний пас руками, маг осмотрел камеру и удовлетворенно кивнул. «Я активировал все охранные заклинания. Сбежать из камеры нереально, даже учитывая таланты леди Йингроу». Последнюю фразу мужчина выплюнул с такой ненавистью, что захотелось вжаться в стену. Его слова были пропитаны ядом, и в мысли закрались смутные подозрения, что и он был неравнодушен к Соле. Латиф был тайно влюблен в нее, — отозвалась Сайран. «Остерегайся его. Он очень опасен и далек от благородства владыки». Количество врагов росло не по дням, а по часам. К счастью, получив разрешение Вальгарда, блондин пулей покинул камеру, словно ему невыносимо было дышать со мной одним воздухом. «Леди Тальера скоро спустится к тебе». Владыка неожиданно шагнул ко мне. «Ей ты не сможешь соврать или что-то утаить, если признаешься во всем сейчас». Дракон замолчал, окинув меня выжидающим взглядом. Сайран предупреждала, что по закону мне предложат чистосердечную и мягкую казнь путем повешения на берегу океана. Такой вариант меня совершенно не устраивал, поэтому отрицательно мотнула головой. Голос мне дух так и не вернул. «Твое право». Лицо дракона вновь перекосило от злости. И, не говоря больше ни слова, ушел, оставив меня наедине с холодом и скулящим ветром. «Сайран!» Позвала, едва снаружи загремели тяжелые замки. Клаустрофобией я не страдала, но оставаться в камере одна боялась до дрожи. «Я здесь». В углу над дверью неожиданно вспыхнул белоснежный огонек, и из него, словно из кокона, выпорхнула хрупкая, похожая на фарфоровую куколку девушка, с искрящейся, как снег, кожей и белоснежными волосами, переходящими в... паутину? «Мамочки». Икнула, попятившись назад. «Это я», — голосом Сайран объявила жуткое и одновременно прекрасное создание. «Не бойся, подойди ближе». «Зачем?» «Ты же хотела взглянуть навстречу Вальгарда и Солы». Ведьма целиком вылезла из кокона и спрыгнула на пол. К счастью, ноги у нее оказались вполне человеческими, а не паучьими. «Я специально для тебя приняла обычный облик», — пояснила Сайран. «Знаю, ты пауков боишься. А зря. Мы проводники прях, между прочим». «Мне это ни о чем не говорит». Просипела зябко, кутаясь в плащ, но ближе подошла. Любопытство оказалось сильнее страха. «Ладно, об этом поговорим чуть позже». Отмахнулся дух, растягивая передо мной белоснежную паутину. «Смотри внимательно. Связь может оборваться в любой момент. Я не знаю, как много нам позволит увидеть». Добавила, едва паутина пошла рябью, превращаясь в магический экран, отобразивший светлую просторную спальню. Богатое убранство, мягкие золотисто-бежевые тона и море цветов. Не умирающих букетов, а красивейших, полных жизни растений, выглядывающих из изящных горшочков. Комната Сальены напоминала зачарованную оранжерею, поражая нежностью и воздушностью. Но все же в этом райском очаровании прослеживались нотки фальши и фатализма. Я не могла понять, что именно не так, пока изображение не стало четче, позволяя рассмотреть хозяйку спальни. Тяжелое золото волос крупными локонами, обрамляющее кукольное личико. Огромные аквамариновые глаза и пухлые, капризно надутые губки. Красивое, хрупкое, но отталкивающее. Соло завораживало с первого взгляда. Несмотря на темные круги под глазами, болезненную бледность и лихорадочный румянец на щеках. Но чем дольше смотрела на нее, тем сильнее в душе разрасталась смутная тревога. Интуиция вовсю сигналила, что от этого ангелочка нужно держаться подальше. «Она неестественная», — задумчиво протянула, наблюдая за тем, как личико Солы постепенно меняется. Вернее, менялась только мимика. Но уже через миг кукольный образ уступил место горделивой надменности. Только в глазах плескалась растерянность. Словно девушка никак не могла определиться, какую маску лучше надеть. «Это точно не Сальена», — настороженно отозвался дух. «Вальгард не тот, кого можно поймать на пустую красоту и покорный нрав. Они с Солой были не только влюбленными, но и напарниками по работе. Младшая леди Янгроу — боевой маг. Она служила под его началом наравне с драконами, сражаясь с монстрами изнанки. А это... это...» Сайран не стала продолжать, но посыл я уловила. «Ты говорила, что сиренами становятся обесчещенные девушки». «Не только. Но это всегда те, кому нечего терять», — поправила меня ведьма. «Обреченные, чье будущее ужаснее смерти». «Возможно, я не права, но...» Соло не похожа на сирену. Задумчиво протянула, всматриваясь в слишком пластичное лицо красавицы. Она продолжала вслепую примерять маски, пользуясь тем, что в комнате никого не было, с каждой секундой приближаясь к тому образу, который описывала Сайран. Боль, которую переживают такие девушки, ничем не скрыть. Она все равно будет читаться во взгляде и жестах даже после стирания памяти, словно клеймо. «Ты очень внимательна», — неожиданно одобрил дух. «И мыслишь верно. Это не сирена. Их души чисты, а это грязная, запятнанная. С ней будут проблемы». «А это точно не...» Запнулась, боясь произносить имя своей предшественницы вслух. Словно она могла услышать и явиться на зов. Вот уж точно. Так его нельзя называть. «Это не может быть Скарлетт». Голос Сайран дрогнул, выдавая злость и негодование. «Я видела ее душу в паутине. Она умерла, разве что». «Что?» Просипела, едва сдерживаясь, чтобы не схватить духа за грудки. «Забудь». Ведьма качнула головой. «Это точно не аура Скарлетт. В ней нет ни капли ее дикого огня». Ответ духа не убедил, но продолжить не успел. Двери распахнулись, и в комнату вошли Вальгард, Тайра и невысокая рыжеволосая женщина в изумрудном платье с золотистой вышивкой на рукавах. «Лайза Карелли, верховная светлых целителей», — пояснила Сайран. Она пыталась спасти Солу, но даже ее навыков не хватило, чтобы противостоять крови пустыни. От этой смертоносной мерзости нет противоядия. Лайза смогла только облегчить агонию. От слов духа пробрал озноб. Каждый раз, когда речь заходила о преступлении Скарлетт, к горлу подступала тошнота. Я не представляла, ради чего можно пойти на такое. Но на сумасшедшую эта леди не тянула. Ее поступки были четко выверенными, осознанными, и она напролом шла к своей цели. Оставалось понять, чего добивалась старшая Ингроуи. Могла ли воскреснуть ради этого, обманув даже Сайран? Изображение неожиданно дрогнуло и сместилось. Теперь я не видела лица Солы, зато могла наблюдать за Вальгардом. Дракон не выглядел счастливым и держался настороженно, гипнотизируя взглядом выцветшую татуировку на руке самозванки. Стужи в его глазах хватило бы на полноценную метель. «Он не верит». Облегченно выдохнула, вспомнив, как в мастерске незнакомка меняла лица. В ней не было ни капли растерянности или страха. Даже без зеркала она понимала, что делает и какого эффекта хочет достичь, словно только и ждала попадания в новое тело. «Можешь снова показать Солу?» — уточнила, скользнув взглядом по лицу дракона. Его сапфировые глаза потемнели и сейчас напоминали грозовые тучи. Казалось, я слышу вдали раскаты грома, а пространство наполняется ароматом грядущего ливня. «Нет, не могу. Видение нестабильное из-за ярости океана», — покачала головой Сайран. «Хозяину не нравится эта душа. Элементали недовольны. Близится шторм. Если начну двигать паутину, нас вообще выкинет из-под пространства». Ответ духа больше запутал, чем помог, но суть я уловила. Интуиция меня не подвела. Если хозяин океана недоволен, то в теле Солы не сирена. «Ты говорила, что Скарлетт кому-то служит», — напомнила. Ее повелитель не мог заранее подготовить нужную душу. «Проверим». Голос Сайран звенел от напряжения и сомнений. «Смотри внимательно, сейчас все прояснится», — добавила, едва вперед вышла целительница. Слов не разобрать, но, судя по ритмичным движениям рук и изумрудным огонькам, пляшущим на кончиках тонких пальцев, женщина колдовала. «Она может вычислить, чья это душа?» — оживилась. «Нет, только скажет, Соло это или нет», — ответил дух. «Если ты не ошиблась и замену душ планировали заранее, самозванка будет до последнего притворяться воскресшей истиной». «Хм, логично. Учитывая изворотливость и коварство Скарлетт, с нее станется завладеть телом сестры, чтобы добиться желаемого. А Тайра может вывести ее на чистую воду?» Я покосилась на ведьму. Она стояла у окна, задумчиво теребя занавеску и наблюдая за бушующим океаном. На Солу она даже не смотрела, словно вместо нее было пустое место. «Она пытается связаться с хозяином», — пояснил дух. «Хочет выяснить, это его рук дело или нет». «Стоп!» — встрепенулась. «А мы на что рассчитывали, собираясь притвориться сиреной?» «Тебя он прикроет», — раздраженно бросила Сайран. «Хватит уже во мне сомневаться». Вместо ответа я выразительно кашлянула и перевела взгляд на Солу. Ее внезапное воскрешение на фоне нашей с Вальгардом истинности лучше любых слов характеризовало способность духа к планированию. «О, мой выпад паучиха проигнорировала». Целительница закончила колдовать, и лже-Солу охватило сапфировое свечение. «Странно», — растерянно прошептал дух. «Сканирование подтвердило, что это другая душа. Самозванка не стала притворяться». «А образ Сальена она зачем примеряла?» — нахмурилась, вспомнив ее недавнюю пантомиму. «Не знаю, все слишком странно». Сайран тряхнула головой, словно хотела избавиться от ненужных мыслей. «Пока одно хорошо. Дракона Вальгарда воротит от новой Солы. Он хозяину даже подойти к ней не дает. Видишь, как тень клубится?» Опустив взгляд, я едва сдержала удивленный возглас. Тень владыки и впрямь разрослась на полкомнаты и теперь напоминала разъяренного дракона, огромного, крылатого. «А я?» «К тебе он не испытывал отвращения», — продолжил дух. «Когда Тайра подтвердит, что ты сирена, это сыграет нам на руку. Хоть одна хорошая новость». «А Сола?» «Она проблема», — простонала Сайран. «Первое время человеческую ипостась Вальгарда все равно будет тянуть к ней, даже против воли дракона. Но чтобы...» Договорить дух не успел. Позади раздался звон бьющегося стекла, и в камеру ворвался порывистый ветер, сминая наблюдательную паутину. А через миг ног коснулась ледяная волна. Камера стремительно заполнялась водой.